воспоминания останутся сзади. Мы будем писать столько, насколько хватит тетради. И где-то там в параллельной вселенной будет иначе. Там будет тебе хорошо, там где душа не плачет. Там твое солнце будет ярко светить ночью и днем. Ты будешь с ней, она грустит, не будет о нем. Где-то любовь будет возносить только наверх. Где-то в горах будет слышен твой пронзительный смех. Ты тут покой душевный лишь обретаешь во сне. Ностальгия проходит, как этот тающий снег. Улыбка так же обманчива, как тепло по весне. Пока он будет не с той, она будет не с тем. То, что тебе говорят, это пустое вранье. Пусть буду я далеко, но мы вместе поем эту песню. Звуки моей души, этот запал внутри вам нам не потушить. Вернуть опять стекла померкнут, нашу историю поменять, поменять местами то, что было, но оставить в душе то святое чувство любви в сердце, освободить нас от боли. Все твои мысли о ней, все твои мысли о том, как было бы по-другому не убирать на потом. Все свои важные дела и всех важных людей, не убивать внутри себя этих сладких детей. Ты можешь все в этой жизни, только слушай себя. Пока живой, это главное, пусть все потеряв, ты поймешь суть, не поняв всего остального. Да разве это важно уже понимать без слова каждого любого? Да ты психолог чертовый, жизнь как игра без правил. Правил, друг, с мечом на вылет. Пусть где-то любили, пусть где-то глупили местами, что позже не важно уже, нас позже не станет. Пусть пишем свою жизнь быстро, пусть пишем листами. Все дорогие люди уже давно не с вами. Пусть где-то любили, пусть где-то глупили местами, что позже не важно уже, нас позже не станет. Стерто на мертву, но все же можно вернуть опять. Стекла нашу историю поменять, поменять местами то, что было, но оставить в душе то святое чувство любви в сердце, освободить нас от боли.